но ведь они могли быть здоровы, а что у нас со связью? Она, то есть, то ее нет, еще больше обеспокоился Жин. Искин говорит, что связь работает устойчиво. Я даже боюсь подумать о причинах этого сбоя, ответил Оглу. Ты думаешь, это первые симптомы? Надо срочно в медкапсулу, может еще не поздно удалить нейросеть, заторопился Жин, вылезая из бассейна. В клинике, на станции, самое современное оборудование, 9 поколения. Администрация станции уже начала проверку разумных. Для вас капсула зарезервирована. Нас ждут, доложил Оглу. Жин быстро выскочил из бассейна и, не вытираясь, облачился в свой комбинезон. Потом, все потом, сначала обезопасить себя, потом разберемся со всем остальным. В сопровождении Огла и двух телохранителей, Жин отправился в клинику. По прибытии, он буквально бежал к медицинской капсуле. Раздеваясь, он отметил, что главы двух других кланов также уже занимают места в медкапсулах. Устроившись поудобней, Жин закрыл глаза, его сердце готово было выпрыгнуть из груди, страх заставлял мысли метаться. Крышка капсулы опустилась, и сознание покинуло Жина. Огл расположился в капсуле попроще, в соседнем помещении. Вот крышка открылась, и он с опаской посмотрел на медика. «Ты чист», — ответил тот на незаданный вопрос. «Вылезай, не задерживай, народу очень много». Хваля всех богов пустоты, Огл вылез и с чувством глубокого облегчения оделся и пошел встречать своего шефа. Но здесь его ждала печальная новость. Жин Сол оказался заражен, и его отправили в изолятор на круизный лайнер. Чувство непонятной тревоги охватило его. «Рейдер Буран, рубка. Время моей вахты подошло к концу. Мне на смену пришла Лия. Капитан, вахту приняла», — доложила девушка. «Хорошо, пойду, перекушу пока. Держи на контроле возвращающиеся патрули. Нам сюрпризы не нужны. Если что, сразу докладывай», — распорядился я. «Принято, капитан», — улыбнулась Лия, приложив ладонь к голове, наподобие американцев. «К пустой голове руку не прикладывают», — улыбаясь, ответил я и пошел в кают-компанию. «Иван, установи связь со всеми кораблями, которые могут представлять опасность, и возьми их под контроль, используя идентификатор как с Робинзоном». На ходу распорядился я. «Уже командор», — ответил тот. «И ты туда же? Я же просил не называть меня командором. Мы же по мысли связи общаемся. А мне приятно. Мой хозяин — командор Звездного флота. Немногие искины могут этим похвастать», — ответил тот. «Ох уж эти псевдоличностные матрицы. Скоро буду забывать, что с искиным говорю». В кают-компании я встретил Мару, которая заканчивала свой ужин. Я, забрав свою порцию отбивных с овощным рагу, присел рядом. «Как обстановка, капитан?» — спросила Мара. «Пока в пределах плана», — ответил я. «А откуда взялась красная плесень? Ведь этот вирус со времен войны с архами нигде не регистрировался», — поинтересовалась девушка. «Так ее и нет. Я просто выдумал. Идея вы с ловушкой понравилась. Вот и воспользовался случаем», — пояснил я. «А как удалось Искин взломать? Снова база спасатель помогла?» — хитро улыбнулась Мара. «Нет, и мы же договорились, что все вопросы после проведения операции. Ну нам же любопытно», — пояснила Мара. «Я вам расскажу, но сначала решите для себя, надо вам это или нет, потом будет поздно. И я должен буду провести всем вам ментосканирование. Только после этого я вам расскажу некоторые свои тайны», — предупредил я. «Я думаю, экипаж согласится на ваши условия, капитан или командор», — улыбнулась Мара и оставила меня одного. «Ты на самом деле собрался проводить ментосканирование?» — поинтересовался Роб. «Думаю, нет смысла, если только Эви. Ее мы почти не знаем», — ответил я. «Правильно, но я уже провел им всем ментосканирование дистанционно. Можешь быть уверен, стукачей, как говорят, у вас нет. А вот с Эвой нужно немного более определиться. Она хорошо справляется со своими обязанностями. Иван тебе не докладывал, но благодаря ей запас энергии на корабле увеличился на 7%. Она ввела в действие план сбережения энергии. Теперь там, где члены экипажа бывают редко, энергия отключается, и при этом она не затронула ни один протокол безопасности. Просто просчитала и ограничила подачу энергии. Поступила просто по-хозяйски. Ведь и на самом деле, зачем в реакторном отсеке постоянно включенное освещение? Вот из таких мелочей она добилась экономии в 7%. Удивил меня Роб. «Надо же, а по виду и не скажешь, совсем девчонка еще», — произнес я. «Она тяготеет к биологии и медицине. А вот Лия очень неплохой пилот, и это ее стихия, ну и живопись, конечно», — продолжил Роб. «Ну а Мара, что ей ближе?» решил уточнить я. Мара на своем месте. Она отличный навигатор, а еще у нее хорошие задатки торговца и юриста. Просветил меня Роб. Чем еще порадуешь? Ведь это не все, как я догадываюсь. Да почти все. Единственное, что хотел бы еще сказать, это то, что надо бы задуматься об увеличении экипажа. Я бы посоветовал взять еще одного, а лучше двух пилотов и командира абордажной команды. Ты прав, только нужно их еще найти. Сам знаешь, кого попало брать нельзя. Согласился я, капитан. Прибыл бот с Мулроном, с ним трое без сознания, доложил Иван. Я связался с Михом и попросил встретить наших гостей. Разместить я их решил в той же изготовленной из контейнера камере, где сидели арварцы. Отпустив Мулрона, сказал Миху, чтобы, как гости придут в себя, заводил по одному ко мне, сам отправился в рубку. Лия, тебе снова придется побыть лейтенантом. В смысле лейтенантом? Сейчас Мих будет приводить к нам на беседу гостей, а ты мне поможешь немного их разговорить, пояснил я. Я поняла, не подведу, улыбнулась Лия. Иван, пригласи Эву в рубку, распорядился я. Эва пришла буквально через минуту. Вызывали, капитан? Поинтересовалась девушка. Да, ты выполнила мою просьбу, уточнил я. Да, капитан, я подобрала организации. Это два приюта для несовершеннолетних и благотворительный фонд помощи бывшим военнослужащим. Это очень приличные организации, но у них один недостаток – отсутствие средств. Средства требуются на обучение в приютах и на лечение в фонде. Все организации находятся на корду. Лицевые счеты я вам скинула, доложила Эва. Да, получил, спасибо. Это все, можешь заниматься своими делами. Отпустил я девушку. Через 15 минут Мих привел первого из моих гостей, и это оказался именно тот, кто мне был нужен. Жин Сол имел плачевный вид. Страх явно читался на его лице, и это страх не от встречи со мной, ведь кто перед ним, он не знал. «Господин Жин Сол», — обратился я к нему. «Да, я вас не знаю, кто вы», — отрешенно ответил тот. «Господин Жин, я вижу, вы сильно переживаете по поводу факта вашего заражения. Я прав, правы, и что с того? Вы сами недолго протяните». «Общаясь со мной», — зло ухмыльнулся Жин, — «я вас разочарую, от эпидемии на станции у меня стойкий иммунитет, я и вас могу избавить от этой заразы», — ответил я. «Что, у вас есть способ меня вылечить?» — встрепенулся Жин. «Есть», — просто ответил я. «И что вы от меня хотите? Точнее, назовите цену. Для начала я представлюсь. Полковник СБ Империи Ротран Тимрус, вы находитесь на моем корабле, и я готов избавить вас от последствий этой эпидемии. Взамен, вы под протокол, честно ответите на все мои вопросы. Как вам такие условия?» Взгляд Жин Сола стал жестким, явно он знал, кто я, и что у меня за корабль. Я связался с Робом и попросил его помочь мне ментально. «Какой смысл мне откровенничать с вами, чтобы потом попасть на пожизненную каторгу?» Со злостью ответил Жин. «Ну, у вас есть выбор, или превратиться в овощ, а затем покинуть этот мир, или получить срок и жить, пусть на каторге, но жить», — ответил я. «Мне надо подумать», — ответил Жин. «Думайте, но предупреждаю, время играет сейчас не на вас. Лейтенант, принесите, пожалуйста, нам кофе», — ответил я и посмотрел на Лию. «Слушаюсь, господин полковник», — ответила Лия и вышла из рубки. «Не бойтесь, полковник, летать с молодыми девушками», — ухмыльнулся Жин. «Эти молодые девушки стоят ни одного пиратского клана. Один факт того, что они разделали вашу эскадру, говорит о многом», — ответил я. «Не на такую встречу с вами я рассчитывал», — честно сказал Жин. «Но зато вы на корабле, за которым охотились», — ответил я. «Да уж, задавайте свои вопросы, я отвечу на все», — обреченно ответил Жин. «Тогда под протокол, назовите себя, имя, вид деятельности», — начал я. «Жин Сол, глава пиратского клана «Черная звезда». Основные источники дохода — пиратские рейды, работорговля, контрабанда наркотиков», — ответил Жин. «Что за разумные были в том контейнере, который я должен был вам доставить? Мясо на эксперименты. Что за эксперименты? И кто их проводил? Эксперименты по пересадке сознания из одного тела в другое. На меня работал профессор Рон Мак. Почему работал? Вы его уволили?» — уточнил я. «Нет. Профессор и все оборудования были на разведывательном крейсере, который оказался причиной эпидемии. Искин станции уничтожил его, согласно протоколу безопасности. Так, что ни профессора, ни результатов его экспериментов вы не получите», — зло улыбнулся Жин. Какой суммой кредитов располагает ваш клан? Задал я очередной вопрос. 474 586 734 кредита, ответил Жин. А какой суммой располагаете лично вы? 31 100 211 кредитов. Вы уверены? Может, вы хотели сказать 231 100 211? Если вы знаете, то зачем спрашиваете? Убеждаюсь в правдивости ваших ответов. Сейчас я скину вам номер счета, и вы переведете все средства на этот счет. Об этом мы не договаривались, ответил Жин. Вам они уже ни к чему, а вот бывшим военным, которым вы очень испортили здоровье, они жизненно необходимы. Но если вы против, то на суде это учтется не в вашу пользу, перечислил. Вздохнув, ответил Жин. Еще бы, под ментальным давлением он и не только это сделает. Теперь расскажите о своих коллегах, совладельцах этой станции, что вы о них знаете. Практически все, ответил Жин, и стал сливать своих коллег по полной. Информация была богатой, даже координаты нескольких резервных баз, своих и соседей, стали достоянием СБ Империи. Его рассказ длился почти два часа, Лия дважды приносила кофе и слушала с большим интересом, наверное, и протоколировала. У меня к вам больше нет вопросов. Закончил я беседу с бывшим главой клана. Полковник, вы обещали, забеспокоился Жин. Я держу свое слово. Сейчас вы отправитесь в медкапсулу, а когда выйдете, то будете абсолютно здоровы. Ну, а дальше вашу судьбу решит суд. Прощайте. Жин в сопровождении Миха и двух боевых дроидов отправился в медсекцию, откуда в состоянии сна будет отправлен на круизный лайнер. Беседы с остальными гостями прошли в том же русле, правда, перечислять деньги в приюты, без вмешательства Роба, они никак не хотели, но мы с Робом были очень убедительны. Вы спросите, зачем я это сделал? Все просто. Брать себе эти деньги я не хотел, но и отдавать государству, где они обогатят очередных высоких чиновников, я тоже считаю неправильным. Закончив с пиратами, я решил отдохнуть. Уж очень утомительны такие беседы. Отдав распоряжение Мулрону возглавить временную администрацию, я пошел отдыхать. Робу с Иваном поручил разобраться с кораблями кланов. 50% я решил оставить для своих нужд. Поэтому мои помощники должны были выбрать наиболее интересные корабли, получить к ним допуск и сменить коды. Проспал я целых 10 часов. Умывшись, я провел разминку, после чего, приведя себя в порядок, отправился в кают-компанию. Весь экипаж был в сборе, за исключением Мары, она была на вахте. Три пары глаз в ожидании смотрели на меня. Не сверлите меня взглядом. Если хотите поговорить, то приглашайте сюда Мару. Я не собираюсь рассказывать и объяснять всем индивидуально. Назидательным тоном проговорил я и отправился к пищевому синтезатору. По пути вдруг очень захотелось блинов на завтрак, таких как пекла моя бабушка. Да и варенье из полевой клубники с молоком тоже не помешают. Раз решил откровенничать, то какой смысл скрывать пищевой синтезатор, захваченный из усадьбы? Я связался с одним из двух биокиборгов, находящихся на борту бота, в специально замаскированных капсулах, и попросил принести мой завтрак. Этот завтрак у меня числился под номером 2. Под номером 1 была обычная яичница. В кают-компанию вошла Мара и присела рядом с остальными, в ожидании моего длительного и интересного рассказа. «Ага, сейчас, сначала поем, вот и мой киборг прибыл, принес мне завтрак». Этого киборга я назвал Чук, соответственно второго Гек. Как только Чук расставил завтрак на столе, я с аппетитом принялся за горячие блинчики, макая их в варенье и запивая молоком. Чук в это время стоял у меня за спиной, готовый ко всему. Аромат блинов и варенья наполнил комнату. Я кайфовал от вкусового наслаждения и от вида ошарашенных лиц моего экипажа. Я попросил Чука с Гиком принести порции моему экипажу. Пока киборги несли завтрак для экипажа, я наслаждался своим. Ребята с некоторой опаской посматривали на меня. Единственный, кто был спокоен, так это Мих, ведь он хоть и частично, но был посвящен в некоторые мои тайны. Завтрак был доставлен. Экипаж принялся за дегустацию блюда. Это надо было видеть. Если Мих и Лия просто набросились на блины, то Мара и Ева сначала осторожно попробовали, глядя на своих товарищей. И уже через пару минут они уплетали блины за обе щеки. Я сидел и, улыбаясь, смотрел на своих людей. Словно отец наблюдает за проголодавшимися детьми, которым понравилась его стряпня. Наконец все закончили обжорство и, расслабившись, откинулись на спинки кресел. Первое начало, как и ожидалось, Мара. Все-таки она стала неформальным лидером в этой молодежной компании, и не мудрено, ведь она была самой старшей и самой опытной среди экипажа. «Капитан, а вы не познакомите нас с этими молодыми людьми, которые стоят у вас за спиной, и почему они не присоединились к нашему завтраку?» Начала девушка. «Их зовут Чук и Гек, а не присоединились они к нашему завтраку, потому, что не являются людьми, это биокиборги, но прошу относиться к ним как к членам экипажа, они практически полноценные личности», — ответил я. Наступила тишина. Ребята разглядывали моих охранников, пытаясь разглядеть в них хоть что-то, что напоминало бы им привычных дроидов. Но, судя по всему, их старания к успеху не привели. «А откуда они?» «Хотя я догадываюсь. Наверное, оттуда, откуда их аги», — проговорила Мара. «Ты права, они с одной планеты», — подтвердил я ее догадку. «Но таких киборгов никто не делает», — вступила в разговор Лия. «Они очень старые, но только по времени изготовления. Очень многофункциональные модели и развитые личности», — пояснил я и попросил киборгов сменить внешность. Теперь рядом со мной стояли две девушки-агровки неописуемой красоты. Это вызвало вздох изумления у всех. «Капитан, а они могут любую внешность принять?» — спросила Эва, и перед ней уже стояли сама Эва и Мара. Отличить их от оригинала было невозможно. «Теперь я хочу у вас спросить, вы действительно хотите знать все, или этого будет достаточно?» — поинтересовался я. Тут в кают-компанию заявились хаги, которые пришли на запах нашего завтрака. Забравшись на стол, они попробовали молоко и варенье, оставшиеся стоять на столе. Зажмурив свои изумрудные глазки, они весело зачирикали и принялись за обжорство. «Капитан, вы кто? Вы древний?» – спросила Мара. «Ну, какой я древний? Я достаточно молодой, даже по меркам Содружества», – ответил я. «Вы поняли, о чем я спросила?» – ответила Мара. «Я не древний, я их потомок, я командор Звездного флота Империария», – честно ответил я, чем вызвал шок у экипажа. Только Мих сидел и довольно улыбался. «А ты почему такой довольный?» – спросила его Эва. «Так для меня это не новость, я был в курсе», – смеясь ответил тот. «Ты все знал и ничего нам не рассказал?» – возмутилась Эва. «Я дал слово», – коротко пояснил Мих. «Мы хотим знать, пусть не все, но основное. Теперь мы точно вас не оставим, и не надейтесь», – высказалась Мара. «Почему?» – коротко спросил я. «Мы находимся рядом с представителем древних, кто же откажется быть рядом с легендой, тем более, что нам ничего не угрожает», — ответила Мара. «Ты ошибаешься, Мара, вы все под пристальным контролем спецслужб Паратрана и Галанте, и ничего хорошего от этого ждать не приходится. Они попытаются сделать все, чтобы я оказался под их влиянием, поэтому будут пытаться сделать это всеми доступными им средствами, в том числе и через вас», — пояснил я. «Но вы ведь защитите нас?» – спросила Лия. «Я сделаю все, что в моих силах, и первое, что нужно будет сделать, это сменить гражданство», – ответил я. «Мы станем древними?» – спросила Эва. «Нет, но вы можете стать гражданами Империария, а это дает некоторые, очень весомые плюсы», – ответил я. «А если кто-то откажется?» – спросила Мара. «Он все забудет и покинет нас навсегда. То же будет и с тем, кто попытается предать экипаж», – пояснил я. Ребята молчали, им было о чем подумать. Видно, я немного остудил их романтический пыл. «Мы с сестрой с вами, командор», — сказал Мих, и Лия поддержала брата. «Мне терять нечего, а с вами я чувствую себя полностью в безопасности», — ответила Эва. «А мне согласно контракта с СБ положено быть с вами. Должен же кто-то беспокоиться о вашей безопасности. Киборги хорошо, но человек надежней», — улыбнулась Мара. «Ну что ж, тогда слушайте». И я коротко рассказал свою историю и все события, произошедшие со мной здесь в Содружестве. «А мы тоже являемся потомками предтеч?» – поинтересовалась Лия. «Вы с братом на 95,7% соответствуете расе предтеч. По меркам Империария, вы являетесь арийцами», – ответил я. «А мы?» – с надеждой в голосе спросила Эва. «Мара соответствует генотипу и ментальному слепку предтеч на 81%, а ты, Эва, на 82,3%. Вы не являетесь арийцами, но гражданами Империария можете быть», — честно ответил я. «Что будем делать дальше, командор?» — спросил Мих. «Наша основная задача — это найти некий древний артефакт и доставить его в усадьбу. На это потребуется очень много времени. Начнем поиски, как только закончим дела в Содружестве. Через 1-5 года мы должны будем побывать на нашей планете Земля, решить свои личные проблемы. Ну а после продолжим поиски», — если, конечно, не найдем артефакт раньше. Вот такая программа минимум. И еще, нам нужно увеличить экипаж на 2 пилотов и командира космодесантников. Если у кого есть какие идеи по этому поводу, буду рад выслушать. Мы разве плохо справляемся? Удивилась Мара. Нет, вы работаете хорошо, но у нас военный корабль и желательно иметь 3 пилотов, а не одного. Меня пилотом не считайте, да и нашими боевыми дроидами должен кто-то командовать, пояснил я. Командор, разрешите предложение? Спросил Мих. Да, конечно, мне бы пару техников, смущаясь предложил Мих. Условия вы знаете, думайте, предлагайте. Ну и я подумаю. Прилетим на Тулун, купим базы. Лии мастер-дизайнер, Эви врач, биолог и ксенобиология, Мари астрономия, геология, физика пространства и тактика. Вот пока, наверное, и все. А как вы узнали, что я хочу быть врачом? Спросила Эва. Вы для меня открытые книги. Я знаю, что Лия всегда хотела быть врачом, но последнее время ей больше по душе полеты и рисование. А ты, Эва, просто постеснялась при первой встрече об этом сказать, боялась, что тебя не возьмут в экипаж. А вот Мих и Мара на своих местах, им нравится их профессии. Так и было, удивилась Эва. На этом наше собрание считаю законченным, всем по местам. Кто учится, кто на вахту, ну, а кто в мастерскую. Может быть, когда-нибудь Мих скажет нам, что он там изобретает. Улыбнулся я, все разошлись, и я решил пообщаться с Робом. Твое мнение, Роб, начал я, ты все правильно сделал. Нужно, чтобы люди знали, пусть не все, но основное. По их ментальному полю можно сказать, что они очень переживали и боялись, что ты расстанешься с ними. Они привязались к тебе. Особенно переживала Эва. Для нее быть членом твоего экипажа – это предел ее мечтаний. Ну, а когда ты сказал, что она будет медиком, ее счастью не было предела. Везет тебе тим на людей. Ни одного подлого не попалось. Рад это слышать, Роб. Теперь о делах. Я решил оставить станцию себе. Хочу предложить Николаю возглавить ее администрацию. Как ты думаешь, стоит? Хорошее решение. Николай должен справиться с этим. Главное только, чтобы он согласился, ответил Роб. Ну это мы быстро выясним, улыбнулся я. Я посоветовал бы как можно скорее развернуть систему связи с усадьбой, да и остальное оборудование установить на корабль, предложил Роб. Да ты прав, стоит этим заняться. Сейчас поставлю задачу Миху, а Чук и Гек ему помогут. Объяснив задачу Миху, я дал команду Ивану, чтобы тот установил связь с Николаем. Николай на связи, командор, доложил Искин. Привет, дружище, как поживаешь, как девчонки, начал я. Какие люди, ты где пропадал, сукин ты сын, мы уже испереживались. Хорошо хоть Вил от тебя весточку прислал, что трудно на связь выйти, отчитал меня Николай. Извини, брат, дел много было. Как у тебя дела, что нового? Ну, я уже целых 10 дней как на пенсии, хочу свое дело открыть, небольшую мастерскую. Девчонки в порядке, теперь они обе мои жены, рассмеялся Николай. Ух ты, поздравляю, только ты это, береги себя, брат, а то износишься быстро, рассмеялся я. И не говори, каждую ночь, как на фронте, засмеялся в ответ Николай. Это я удачно тебе позвонил. Что ты скажешь на предложение стать совладельцем станции и возглавить ее администрацию? Ты это серьезно? Ты без году неделя в содружестве, и уже владелец станции? Твой рейдер меня, конечно, удивил, а сейчас я просто в шоке, ответил мне друг. Ну так вот получилось, я не специально. Виновато, ответил я. Не специально он, расхохотался Николай. Так, что скажешь, дружище, что за станция? Станция Шея, плюс полная диспетчерская призма и средняя верфь 6 поколения, ответил я. Это же пиратская станция, ты что в пираты записался? Настороженно спросил Николай. Нет, что ты, была пиратская, теперь моя. Через неделю ВКС полностью ее зачистит и скорее всего разместит тут свою эскадру. Главное, чтобы они не разнесли все там, знаю я их. Сначала стреляют, потом разбираются. Нет, тут все мирно происходит, так сказать, по обоюдному согласию, ухмыльнулся я. Хорошо, буду через 2 недели. Станция перспективная. Вот соберемся и сразу вылетаем, ответил Николай. Рад это слышать. Я тебе переведу денег на первое время. Нужно же будет людей нанимать, да и подремонтировать не мешало бы, особенно верфь. Договорились. Деньги на счет пришли. Ничего себе, 50 карпов. Кучеряво живешь. Ты нас дождешься? Нет, дела не терпят отлагательств. Но через пару-тройку месяцев обязательно заскочу, пообещал я. Договорились. Смотри, обещал. Будем ждать тебя. Девчонки очень обрадуются. Я тоже буду рад вас всех видеть. До встречи, брат. Пока. Обнимаю. Ответил Николай, и связь прервалась. А это кто? Спросил Илья, которая находилась в рубке и слышала наш разговор. Это мой друг Николай. Для тебя, дядя Коля, я вас обязательно познакомлю. Он тоже с земли. Классно, расплылась в улыбке Лия. У меня к тебе просьба, дочка. Ты не могла бы нарисовать нам всем форму, а то мы вроде как представители Звездного флота, а от простых пилотов Содружества нас не отличить. А разве у вас нет формы Звездного флота? Поинтересовалась девушка. Есть, конечно, но я не привык ходить в обтяжку, словно балерон в трико. Пофантазируй, а мы с тобой потом обсудим. Хорошо, я согласна. Знаете, дядя Тимофей, мне будет очень интересно. Улыбнулась Лия. Вот и славно, ответил я. А сейчас выводи корабль в сторону станции Тулун. Я встал и направился в свою каюту. В рубку зашла Мара и заняла свое место. Все правильно, так и должно быть. Мне не пришлось даже напоминать, кому чем заниматься, это радовало. Придя в каюту, я решил попить кофейку, благо теперь он у нас есть. Налив себе чашку, я устроился в кресле. «Капитан, на связи Тикмар, соединять?» – доложил Иван. «Давай», – ответил я. «Отдыхаем?» – спросил Тик, появившись на голоэкране. «И я рад тебя видеть, Тик», – ответил я. «Тим, как это называется? Ты почему людям покоя не даешь? Ты знаешь, какой нагоняй получил Артим за твои художества?» – поинтересовался Тик. «А за что нагоняй? Разве борьба с пиратами не входит в его обязанность?» «Ну вот его сотрудник и постарался», – улыбнулся я, представив Артима, получающего нагоняй. 30 лет мы эту станцию взять ничем не могли, а сейчас появился ты, и все само собой решилось. Вот император и спрашивает, куда мы потратили деньги в течение этих 30 лет. Поясните, ну да, проблема. Ты для этого на связь вышел, чтобы мне все это рассказать? Нет, конечно, это я так, попутно. На самом деле император очень доволен. Вот еще бы доказательства незаконной деятельности получить, а то начнут открещиваться. «Денег у них много, наймут адвокатов, и все твои старания пропадут. Я тебе скину признание глав клана, это вас устроит, и еще, денег у них нет, совсем нет, лицевые счета с нулевым балансом», — ответил я. «Признания будут самое то, а как это у них нет денег?» — удивился Тик. «А они их на благотворительность пожертвовали, в приют и фонд ветеранов», — ответил я. «Это, конечно, немного удручает». Но ничего страшного, одна станция стоит не менее 1000 карпов, и тут я тебя разочарую. До того, как пиратам остаться без кредитов, станция перешла в мою собственность. Так что, кроме пиратских баз и остатков их флота, ничего нет. А с флотом что? Ты же вроде без единого выстрела их взял, удивился Тик. Ну я для себя отобрал корабли, все согласно закону о трофеях, ответил я. Понятно, и здесь нас нагрел. Ладно, я звоню сказать, что завтра две патрульные группы ВКС будут на станции, эскадра подойдет, как говорил Артим, через 4 дня. И еще, раз ты владелец станции, как ты отнесешься к военной базе на ней? Спросил Тик. Чтобы хоть как-то сгладить вашу финансовую неудачу, готов разместить ее на станции безвозмездно, но не более 15% площадей, ответил я. 30%, возразил Тик. 16%, ответил я. Тим, мы при таком шаге торгов будем договариваться целый час. 25%. Хорошо, Тик, 20% и на этом все. Согласен. Контракт заключим, ухватился Тик. Высылай, ответил я, и мы подписали контракт, согласно которого площади, занимаемые ВКС Империи, предварительно согласуются со мной или Николаем. Все обсудили? Спросил я. Вроде все. Теперь о приятном. Император лично распорядился выписать тебе премию в размере 100 карпов и просил, при первой возможности, посетить его резиденцию. Торжественно объявил Тик, словно произвел меня в рыцаре круглого стола. Передай его императорскому величеству мою благодарность и заверение, что как только буду в центральных мирах, обязательно его навещу, ответил я. Обязательно передам. Ты мне комплекс астроном достал, уточнил я. Конечно, ждет тебя на Тулуне. Последние модификации стоимостью 97 карпов, ответил Тикмар. Вычти из премии, скоро заберу, ответил я и прервал связь. Иван, прыжок по готовности, отдал я команду и скину. В прыжок ушли штатно. Лететь до Тулуна было 3 дня. Появилось свободное время, которое можно спокойно потратить на себя и экипаж. Первым делом я решил связаться с Ильей, Искином усадьбы, благо аппаратура связи это позволяла сделать даже из гипера. «Рад видеть вас, командор», — приветствовал меня Илья. «И я приветствую тебя, Илья. Как у нас обстановка?» «Все в полном порядке, командор. Усадьба полностью расконсервирована и готова к приему жителей. Но есть новости, заставляющие задуматься. В системе объявились корабли аграфов. На одном из астероидов установили разведывательное оборудование. Похоже, они знают о вашем посещении этой системы», — доложил Илья. «Думаешь, на корабле маяк? Но мы проверяли и ничего не обнаружили», — обеспокоился я. «Командор, я думаю, они установили ментальный маяк. Раса Джори часто такие использовала, нужно поискать в ментальном спектре», — посоветовал Илья. «Спасибо за совет. Я решил принять гражданство у своего экипажа. Ты подскажешь, как это делается? Я рад, что ваш экипаж оказался достойным этого. Я перешлю вам текст присяги и временные идентификаторы. Предупреждаю, текст составлен таким образом, что любой разумный, который его прочитает, уже не сможет навредить или предать империю и ее императора. Интересный поворот, но так даже лучше. Я еще хотел уточнить один вопрос. Я тут подумал о единой форме одежды для экипажа. Мы можем сами разработать ее, или обязательно ношение, установленное в империи. Вы сейчас высшее должностное лицо Звездного флота, вы вправе устанавливать фасон униформы. Единственное, это знаки различия и государственная символика не подлежат изменениям», — пояснил Илья. «Спасибо, я учту это. Я на связи, если что, вызывай», — закончил я разговор. «Иван, доложи по кораблям, что вы там с Робом отобрали», — вспомнил я. «4 средних крейсера, 3 эсминца, 2 корвета, 3 торпедоносца и 5 средних транспортов. Всего 17 кораблей, все корабли сосредоточены у верфи, коды доступа сменены. Все корабли 8 поколения, с ресурсом не менее 85%. Остальные корабли интереса не представляли. Данных сил достаточно для патрулирования и обороны системы», — доложил Иван. «Хорошо, скинь коды доступа к кораблям и станции Николаю», — отдал я распоряжение. «В данный момент это невозможно, мы в гипере, капитан», — напомнил мне Искин. «Я помню, спасибо. Отправишь, как будет возможность». «Принято, капитан. Роб, что скажешь про ментальный маяк? Нужно искать. Проблема в том, что работает он импульсно и очень коротким по времени сигналом. Я включил сканирование, но потребуется много ментальной энергии, так что готовься, может появиться слабость и повысится аппетит». «Справимся, поесть я люблю», — улыбнулся я. «Ну тогда не уходи далеко от кают-компании, поживи там», — подколол меня Роб. «Попробую. Еще один момент, как будем принимать присягу? Наверное, надо как-то поторжественней. Как ты думаешь?» — поинтересовался я. «Было бы неплохо. Обычно претендент просто зачитывал текст присяги. Но твоя идея мне нравится. Предлагаю взять за основу ритуал посвящения в рыцари с вашей планеты», — ответил Роб. «Интересное предложение. Надо его обмозговать. Только меча нет. Разве что аннигилятор использовать. Вот жути нагоню. Только главное не убить никого, а то вдруг рука дрогнет, а ты Атоса одень, а то он уже пылью покрылся от безделья. Он тебя и подстрахует». Нашел выход Роб. «Так и сделаем», — решил я. «Ритуал решил провести, пока находимся в гипере. Присягу решил проводить с каждым индивидуально. Сам ритуал решил обставить следующим образом. В грузовом ангаре установили небольшой подиум, вдоль которого установлены государственные флаги Империария, а в его конце большая голограмма герба Империи, размером 5 метров. Флаги изготовил сам на принтере, благо их изображения были в изученной базе. Смотрелось все это эффектно. Претендент должен был пройти под склоненными над ним флагами, выйти на площадку с гербом, где и будет произведен ритуал принятия присяги. Флаги были красивыми и напоминали наш российский триколор, только полос было 4 и располагались они по диагонали, четвертая полоса была желтого цвета и располагалась под красной полосой. Герб был тоже солидный, но без излишеств. На фоне двух пересекающихся комет золотого цвета располагался изумрудный щит, внутри которого, на раскрытых ладонях золотого цвета, покоился голубой шарик планеты. Сверху, где обычно у нас располагаются всевозможные короны, блистал всеми цветами радуги кристалл, символ рода императорской семьи. Пройдя, на фоне всей этой торжественной красоты под барабанную дробь, претендент должен был зачитать текст присяги, затем преклонить колено, а я с помощью меча-аннигилятора который будет располагаться на левом плече претендента, произведу его в статус гражданина империария. Зачем все это, спросите вы? Должно же быть в жизни что-то торжественное. Кто-то всю жизнь помнит, как его принимали в пионеры, кто-то помнит свою регистрацию брака, ну, а кто-то свою присягу, когда служил в армии. А здесь все сделали будничным и скучным. Вот церемония, немного и взбодрит экипаж, а мой меч будет напоминанием о всей серьезности принятого ими решения. В конце церемонии, каждый из них получит офицерские нашивки Звездного флота. Правда, пока носить их не на чем, форму мы пока не придумали, да и комбинезон предтеч был только у меня. Одевать экипаж в эти комбинезоны было рано, нужно было сначала установить биосимбиот. Именно он управлял всеми функциями комбинезона, а так как комбинезоны могли менять стиль, то нам требовалось только разработать форму и внести в память комбинезона через биосимбиот. Но всему свое время. Носить форму все равно мы пока не будем. Не время афишировать наш статус. Пришло время проведения церемонии. Мой экипаж был не посвящен в сам ритуал. Вход в ангар я им запретил. Сейчас они стояли у входа, охраняемого двумя боевыми дроидами. Остальных боевых дроидов я установил за флагами, ну что-то типа караула. Чук и Гек, в форме гвардейцев императора, приглашали ребят по одному на ритуал. Ну что сказать, мероприятие удалось на славу. Первым был Мих. Как только он вошел в помещение ангара, на него напал ступор. Геку даже пришлось слегка подтолкнуть его. Но он постарался быстро взять себя в руки. Текст присяги он прочитал с очень серьезным и торжественным видом, но снова замешкался, когда ему предложили преклонить колено. А когда я достал аннигилятор и с легкостью отрезал кусок отстоявшего рядом куска бронепластины, а затем почти вплотную разместил клинок над левым плечом, он закрыл глаза. Было заметно, как у него подрагивают пальцы рук. Не знаю, чего он ожидал, но я просто произнес: «От имени Империария, властью данной мне императором, я принимаю твою присягу и объявляю, что отныне ты гражданин Великой Империария, поздравляю тебя». После этого я убрал аннигилятор, поднял Миха и пожал его руку. Но выйти из ангара я ему не дал. Его место теперь было у одного из ближайших флагов, и ему предстояло присутствовать на церемонии уже как гражданину Империи. С девушками ритуал повторился, только пришлось одному из киборгов иногда поддерживать их. Видно, немного перестарался я, но в принципе все прошло удачно. Поэтому церемонию принятия гражданства утверждаем. Я поздравил всех новых граждан Империи, прописал в их нейросети временный идентификатор, но предупредил, чтобы пользовались пока старым. И в заключение я выдал каждому нашивки лейтенанта Звездного флота Империария, после чего предложил отметить такое событие. За столом сначала висела тишина, все сидели с серьезным видом, и как-то разговор не клеился. Чук принес заранее приготовленное шампанское, и я предложил макнуть лейтенантские нашивки в бокал, затем выпить и представиться, как это делается в армии России. Первым был, как всегда, Мих. Выпив бокал шампанского, он как мог, так и представился. «Господин командор, лейтенант Звездного флота Империария Михаил Соловьев». Коротко и лаконично, но думаю, этого достаточно, тем более, что произнес это он по-русски. Я попросил его это повторить на общегалакте, а то Эва и Мара ничего не поняли. После того, как все представились, и формальности закончились, народ расслабился, а может и шампанское начало действовать. Вечер прошел в непринужденной обстановке, хаги не оставили такого веселья без внимания, и тоже отдыхали с экипажем. «Как тебе ритуал?» – спросил я Роба. «Очень неплохо. Ты знаешь, они все очень переживали и немножко боялись», – ответил Роб. «Боялись? Это что же, мы их в гражданство через страх загнали?» – настороженно, – спросил я. «Нет, страх был по поводу того, что они не справятся и не получат гражданство», – пояснил Роб. «Думаешь, можно утвердить порядок принятия присяги?» «Однозначно да. Не сильно затянут, и в то же время заставляет прочувствовать момент», – ответил Роб. «Значит, быть посему, что там у нас с поисками маяка?» – сменил я тему. «Ты знаешь, нашелся он быстро. Просто он был у тебя в каюте. Вот если бы его разместили где-нибудь в технических коридорах, то искать пришлось бы очень долго», — ответил Роб. «И в каком месте он установлен?» — поинтересовался я. «В дроиде-уборщике, который убирает твою каюту. Очень неплохо придумано. Он постоянно в движении, что затрудняет его обнаружение, а нашли его случайно. Когда он встал на подзарядку, пришло время сигнала. А я как раз сканировал каюту. Вот и попался, пояснил Роб. Ты его деактивировал? Поинтересовался я. Пока нет. Решил сначала услышать твое решение, ответил Роб. Очень хорошо. Сам маяк, я так понимаю, небольшой, уточнил я. С грецкий орех, он, кстати, и похож на него, только черного цвета. А каков принцип его работы? Я имею в виду, он на меня настроен или нет, поинтересовался я. Вообще-то это его основная функция. Но, похоже, аграфы этого не знают, они используют его просто как маяк, который черпает энергию от любых живых существ, в том числе и хагов. Поэтому они имеют информацию о передвижении корабля, а не конкретного разумного. Хотя если бы они настроили его на тебя, то мы нашли бы его намного раньше. Хоть ментальной энергии он потребляет совсем чуть-чуть, но мы бы это обнаружили, а так он брал энергию со всех, поэтому оставался незаметным, пояснил Роб. Так может аграфы специально так его настроили, чтобы труднее его было вычислить. Засомневался я в выводах Роба. Им интересен ты, а не корабль, хотя логика в твоих словах есть. Будем считать, что ты прав. Нельзя недооценивать противника, согласился со мной Роб. Что будем делать? Поинтересовался я. Можно его просто отключить, но тогда аграфы узнают о том, что мы его обнаружили. А значит, обладаем ментальными способностями. Это их заставит быть более осторожными. Можно подкинуть на другой корабль, но рано или поздно они придут к такому же выводу. Поэтому тебе решать, свалил на меня проблему Роб. Ну все тайны рано или поздно становятся явью. Нам нужно это время растянуть на как можно долгий период. Самое простое, это куда-то передать дроида. Но вот какая может быть причина, чтобы я от него избавился? Устаревшие поколения здесь не проканают. Дроид один из самых современных, рассуждал я. А если его оставить в ангаре на станции Корду? Предложил Роб. Нет, не годится. Они его найдут. Тогда возникнет вопрос, а почему именно этого дроида я решил оставить на станции? Ответил я. Тогда решения нет. Все, что бы мы ни сделали, ведет к одному результату, высказался Роб. А ты знаешь, пусть он будет. Нам пока скрывать нечего, а вот когда полетим на поиски кристалла, вот тогда и оставим где-нибудь на астероиде. Постой, а если его просто уничтожить, аграфы сразу узнают, что мы его обнаружили, спросил я. Практически да. Он подаст сигнал об атаке на него, ответил Роб. А если весь корабль погибает, он такой же сигнал дает? Скорее всего нет. Он должен будет подать сигнал о гибели корабля, ответил Роб. Вот то, что нужно. Как только отправимся на поиски, при первом же выходе из гипера, мы его отправим на боте к звезде. На какое-то время аграфы решат, что мы погибли. По крайней мере, до нашего возвращения, они будут в этом уверены. Так и сделаем, решил я. Ну что ж, давай попробуем, согласился Роб. На станцию Тулун прибыли без происшествий. Встретила нас станция обыденно, выделив место стоянки на ближней орбите. Особо больших планов пребывания на Тулуне у меня не было, так по мелочи. Забрать комплекс «Звездочет», прикупить бот для маяка, да поинтересоваться делами у старой пройдохи Бора, судьбой кинжала. Связавшись с поставщиком комплекса, его координаты дал мне ТИК, я договорился о доставке его на корабль через 2 часа. Чтобы не терять времени, я поручил Миху подобрать не очень дорогой бот для одноразового использования. Сам же связался с Бором. «Приветствую вас, уважаемый Бор. Надеюсь, дела у вас идут хорошо», – начал я. «О, господин Тим, рад видеть вас. Я уже пытался связаться с вами, но вы отсутствовали», – ответил Бор. «Так и есть. Я только прибыл на станцию, еще на орбите нахожусь, вот решил поинтересоваться нашими делами. Смею заверить вас, дела идут неплохо. Аукцион состоялся, а графы устроили целую баталию за кинжал, но все-таки я его продал. И надо сказать, очень удачно, за 37 карпов. Так что с меня 29 600 китов. Но покупатель прибывает только завтра, так что и расчет будет завтра», доложил Бор. «Меня это устраивает, господин Бор. А кто покупатель? Точно сказать не могу, аукцион анонимный, но думаю, что кто-то из императорского окружения. Так что шуму завтра на станции будет много», засмеялся Бор. «Вы так думаете?» засомневался я. «Поверьте старому Бору, нечасто к нам на станцию прибывают высокородные аграфы. Вот увидите, какой ажиотаж это вызовет», снисходительно ответил Бор. «Неужели кинжал такой ценный?» уточнил я. «Не только ценный, но и очень старый, ему больше 1000 лет. Это кинжал какого-то знаменитого аграфа, не то главы клана, не то выдающегося псиона, а называется он «Хранитель душ», — пояснил Бор. «Когда вы встречаетесь», — уточнил я, — «я как раз по этому поводу и пытался связаться с вами. Покупатель хотел бы встретиться с продавцом, я так понял, его интересует место, где вы его нашли. Поэтому предлагаю встретиться завтра в 12 часов у меня», — предложил Бор. «Согласен, до встречи, господин Бор», — согласился я и прервал связь. «Иван, собери экипаж в кают-компании», — распорядился я. «Выполняю, капитан», — ответил Искин. «Когда все собрались, я предложил выпить кофе и обсудить ближайшие планы. Итак, мы на станции Тулун. Если у кого-то есть необходимость, то можете посетить станцию. Но будьте осторожны, желательно по одному не ходить», — начал я. «Командор, можно узнать, что с комплексом астроном?» — спросила Мара. «Твоя игрушка прибудет на корабль через полтора часа, так, что тебе ее и принимать», — улыбнулся я. «Спасибо, командор», — расцвела в улыбке Мара. «Мих, что с ботом?» — поинтересовался я. «Доставит через полчаса. Я взял 4-го поколения, с ресурсом в 68%, — доложил Мих. «Очень хорошо, на тебе его прием, потом продиагностируешь и, если необходимо, отремонтируешь. Задача одна, он должен совершить один внутрисистемный полет, и отказов быть не должно», — озадачил я парня. «Сделаем, командор», — ответил Мих. «Так, красавицы», — обратился я к Лии и Эве. «На вас приобретение баз в корпорации нейросеть, перечень вы знаете». «Да, еще приобретите каждому базу абордажник, думаю, 4 ранга хватит. Надо вам учиться защищать себя». «Командор, а можно нам еще по магазинам походить?» — поинтересовалась Лия. «Можно, но учтите, двое всегда должны быть на корабле. Режим постоянной готовности», — ответил я. «Если вопросов больше нет, то все свободны». «Да, Лия, Эва, бот на станцию вылетает через полчаса, я тоже слетаю». Все разошлись, и я отправился к себе. Нужно было переодеться, а то действительно застоялся, пора его прогулять. Прибыв на станцию, девушки отправились в нейросеть, а я просто отправился прогуляться. Начать я решил с уже знакомого бара. В баре было достаточно многолюдно. Я выбрал себе столик и заказал жареную харшатину. Заказ доставили достаточно быстро, и я принялся за еду. Ел я не спеша, разглядывая посетителей. В это время проснулся Роб. «Тим, на наш счет поступило 154 карпа, отправитель Дик. Неплохо. Похоже, дела идут у него в гору. Надо бы с ним поговорить. Вызывай Дика», — ответил я. Дик ответил практически сразу, словно ждал моего звонка. «Приветствую тебя, Тим», — улыбался мой компаньон. «Я тоже рад видеть тебя, Дик. Подтверждаю получение 154 карпов», — ответил я. «Все согласны договору, Тим», — продолжал улыбаться Дик. «Ну раз улыбаешься, то дела идут неплохо», — констатировал я. «Не жалуюсь. Зарегистрировал корпорацию, не забыл и твои проценты. Правда, штаб-квартиру пока не получается заиметь, все приличные места уже заняты», — поделился Дик. «Могу помочь. Как ты смотришь на станцию Шея?» Тут же сообразил я. «Место хорошее, да концентрат там процентов на 5 дороже продать можно. Но вот есть маленькое но. Пираты, это же их станция», — ответил Дик. «А я слышал, что СБ Империи недавно там все зачистила, так что станция свободна, да и ВКС там базу открывают», — поделился я. «Если это не шутка, то нужно срочно туда лететь, пока места не разобрали, а то можно опоздать», — озадачился Дик. «Через неделю там будет мой друг, он является совладельцем станции и главой администрации. Я его предупрежу, думаю, вы сможете договориться». «Что ты за человек, Тим? Ты всегда появляешься тогда, когда нам это очень нужно. Скидывай контакты. Завтра же вылетаю. Как раз буду к его прибытию». Я скинул Дику контакт с Николаем, а Николаю отправил сообщение, где все кратко и доходчиво объяснил. Тим, Иван сообщил, что к станции стыкуются 6 тяжелых крейсеров ВКС Ратрана. «Похоже, Бор прав, насчет аграфов», — сообщил Роб. «Я даже догадываюсь, кто прилетит и уже прилетел», — ответил я. «Ты имеешь в виду Тикмара и принца Кларуса?» — уточнил Роб. «Конечно, видно, соскучились они по мне», — ответил я. «Ты знаешь, я с тобой соглашусь. Видно, аграфы решили быть поближе к тебе. Думаешь, знаешь, я тут всю сеть излазил, и ничего о кинжале хранитель душ не нашел. Разве, что в нескольких сериалах он упоминается. Но там герои надуманные, поэтому считаю, что кинжал — это просто повод», — поделился своими догадками Роб. «Недороговато для простого кинжала», — высказал я свое мнение. «Для империи Галанте, это вообще не деньги, да и для Ротрана это крохи. Похоже, началась охота за твое расположение. Что-то ушастые задумали. Им нужны технологии, а для этого нужен ты. Вот только почему они тебя отпустили в первый раз, не совсем понятно. Проще было приблизить тебя к себе сразу, ответил Роб. Ну что ж, поиграем в их игру. Хорошо, что мы маяк оставили, наверняка проверит, на месте он или нет. Если мы с тобой правы, то в течение часа со мной свяжется Тикмар, высказал я предположение. Думаю, раньше, ответил Роб. Тикмар вышел на связь через полчаса, после нашего разговора с Робом. Тим, рад видеть тебя. Ты на станции, уточнил Тикмар. И тебе не хворать, Тик. Я на станции, сижу в баре. Не желаешь присоединиться, ответил я. С удовольствием. Скинь координаты бара. Ага, получил. Буду через 20 минут, ответил Тик, и прервал связь. Ну, похоже, началось. Интересно, что он скажет. Тикмар появился, как и обещал, через 20 минут. Пройдя через зал, присел за мой столик, выложив знакомый шарик-глушилку. Опять шпионские игры, начал я. Ну куда без этого, улыбнулся Тик. Чем обязан такому вниманию, улыбнулся я в ответ. А ты не догадываешься, рассмеялся Тик. А графы, принц Кларус прибывает, уточнил я. Догадливый, и где ты все это находишь? Ты про что, про кинжал или про пиратов, уточнил я. Про кинжал, конечно. С пиратами и так все ясно, ну почти все, ответил Тик. Ну, а с кинжалом, что не так, поинтересовался я. Как что, кинжал-хранитель душ, не каждый может найти, только такой как ты. Разве не так, ответил Тик. Кинжал как кинжал, старый, да, особенный, сомневаюсь, произнес я. Что ты имеешь в виду, в чем сомнение, уточнил Тик. А ты раньше слышал про такой кинжал? Спросил я Тика. Лично я нет, да я и не специалист по древностям, ответил Тик. Так ты у знающих людей поинтересуйся, или на худой конец из кино спроси, только боюсь, и они ничего о нем не слышали, ну разве что в сериалах. Озадачил я Тика. Я сказал ему правду, только потому, что он пока был на моей стороне, ну или точнее, не был моим врагом. Ты хочешь сказать, что это всего лишь предлог для встречи? Именно, ответил я. Но зачем все так усложнять? Какой смысл? Удивился Тик. Зато встреча якобы случайна, так что готовьтесь. Скучно не будет, улыбнулся я. Как же наши аналитики проморгали такой мотив? Задумавшись, проговорил Тик. Не переживай, лучше подумай, что делать будем. Мне внимание аграфов ни к чему, у меня свои планы. Мне надо помогать своему компаньону корпорацию развивать, а то так скоро экипажу зарплату платить нечем будет. Не прибедняйся, у тебя денег как зубов у Калармита, червеподобное животное с огромным количеством мелких острых зубов, возразил Тик. Ну это вопрос спорный, оставим его до лучших времен. Так, что давай думай, как выкрутиться из этой ситуации, возразил я. Одно скажу, говорить о том, что мы знаем о кинжале, не стоит. Подыграем принцу. Ну, а там, посмотрим. Мне тоже интересно, что аграфы задумали. Но ничего особо опасного для тебя, я думаю, ожидать не стоит. Скорее всего, это визит вежливости, так сказать, для поддержания отношений, предположил Тик. Будем надеяться, что ты прав. У нас говорят, утро вечера мудренее, подумаем еще. Ну а завтра все видно будет. Как там дела на станции? Решил сменить я тему. Это будет бомба. Журналисты с ума сойдут, когда узнают. Такой результативной операции СБ еще не проводила. 2386 пиратов арестовано, вместе с главами кланов. Это успех, большой успех. С восторгом начал Тик. Стой, стой, стой. Это я и без тебя знаю. Я имею в виду оформление кораблей и станции в мою с Николаем собственность. Мой Искин должен был скинуть документы на регистрацию, уточнил я. Да не беспокойся, все в порядке. Мы же подписали контракт, сегодня документы должны скинуть. Успокоил меня Тик. Тогда ты меня успокоил, улыбнулся я. А как насчет бани? Надеюсь, ты пригласишь старого товарища, хитро улыбнулся Тик. Ну вот завтра, я так думаю, мы ею и воспользуемся. Кларус наверняка тоже захочет ее посетить, остудил я Тика. Договорились. «Буду ждать», — ответил Тик. «Ну тогда до завтра. Мне пора на корабль». Попрощался я с Тиком. Забрав со станции Лию и Эву, я вернулся на корабль. Собрав всех, решил посвятить их в предстоящие события. «Итак, друзья мои, завтра у нас будет насыщенный день. У нас будут гости. И не просто гости, а аграфы. Причем один из них, наследный принц Кларус. Ошарашил я ребят. Наследный принц империи Галанти, неверя переспросила Мара. Да, именно он, подтвердил я. Командор, вы не перестаете нас удивлять. И что ему нужно на нашем корабле? Решила уточнить Лия. Зайдет помыться у нас в бане, ответил, улыбаясь я. Помыться в бане? Переспросила Мара. Ну да, вам же нравится ходить в баню, вот и он придет попариться. Звучит как-то неубедительно, поддержала подругу Лия. Я говорю абсолютно серьезно. А графы поставили перед собой цель стать моими друзьями. Как вы знаете, верить аграфам нельзя, но и отказать им сейчас мы пока не можем. Тем более, что наш корабль – это подарок принца Кларуса. Их цели очевидны. Они рассчитывают через меня получить доступ к технологиям нашей империи. Этого допустить мы не можем, пояснил я. Что нужно делать, командор? Спросил Мих. Первое. Не называть меня командор. Мы с вами сейчас находимся на чужой территории, в режиме конспирации. Поэтому обращение как раньше, просто капитан. Второе. Спрятать Хагов и Чука с Гиком, их никто не должен видеть. Этим займется Эва. Третье. Корабль держать в полной готовности к вылету, поэтому Лия и Мара, вы находитесь в рубке. Мих, на тебе техническое обеспечение готовности к вылету. Ну и будешь меня подстраховывать. Вопросы есть? Раздал я задачи. Нет, капитан, все ясно. За всех ответил Мих. Очень хорошо. Оборудование получили? Уточнил я. Да, капитан, Мих уже заканчивает с установкой, а я потом займусь его настройкой, доложила Мара. Хорошо, Мих, подумай, можем мы его усовершенствовать, и сколько нужно будет минерала. Если вопросов больше нет, то все свободны. Готовность к приему гостей 0 часов завтра, если успеете все сделать раньше, разрешаю посетить станцию. Но в указанное время все должны быть на месте. Закончил я совещание. Все разошлись, а я остался выпить кофе. Надо будет и пищевой синтезатор спрятать. Я пил кофе и снова задумался о своей судьбе. Что меня ждет впереди, я мог только предполагать. А дома остались мои родные. Как они? Тоска снова нахлынула на меня. Я достал свой смартфон и стал смотреть фото и видео. Я очень хотел домой. Чудесное перевоплощение меня в командора Звездного флота продолжало казаться мне какой-то игрой, или, как модно сейчас говорить, квестом. Квестом, который я просто обязан пройти. Не ради Империария, а ради своих близких, ради ребят, которым я обещал вернуть их домой. Я вздрогнул. На мое плечо легла ладонь Лии. Рядом стоял Мих. Все будет хорошо. Не переживайте. Мы верим в вас. Попыталась успокоить меня девушка. Да, дядя Тимофей, мы с вами, а значит, справимся. Все должно быть хорошо. Присоединился Миша к сестре, а я удивился в очередной раз, как они могли понять, что мне нужна их поддержка. Спасибо, ребята, извините, бывает и на меня тоска по дому нападает. Вы правы, мы справимся, мы обязаны справиться, иначе все теряют смысл. Пусть мы и дикие с вами, но, как говорил наш известный политик, покажем им Кузькину мать. У нас благородная миссия, поможем нашим предкам, значит, поможем себе. Снял я эмоциональное напряжение. Подготовив корабль к приему гостей, экипаж отдыхал. Мара, Мих и Ева посетили станцию, где походили по магазинам, а затем Мих сводил девушек в самый дорогой ресторан. Конечно, ему хотелось сводить в ресторан Эву, но оставить Мару одну он не мог, вот и сходили небольшой компанией. Вернулись все вовремя. Мих светился гордостью и синяком под глазом. Оказалось, что, когда они уже вышли из ресторана, собираясь отправиться на корабль, четверо местных отморозков потребовали от него поделиться девушками. Началась драка, в которой Мих явно проигрывал своим противникам. Девушки как могли, пытались помочь своему кавалеру, но нападавшие явно имели изученные базы по рукопашному бою. Все могло закончиться печально, если бы не вовремя прибывшие блюстители порядка, и еще ранее вмешавшийся в происходящее мужчина, который достаточно быстро угомонил гопников. В общем, впечатлений хватало. Утром меня разбудил Иван, сообщив, что в систему вошло 3 тяжелых крейсера и 4 средних, принадлежавших империи Галанти. Я быстро встал, привел себя в порядок и отправился тренироваться. Тренировка заняла у меня 2 часа, так я решил наверстать пропущенные тренировки, чему был несказанно рад и скин тренажера. После тренажера, пролежав в медкапсуле около часа, где устраняли последствия тренировки, я отправился на завтрак. В кают-компании были только Мих и Ева, которые завтракали и что-то весело обсуждали, скорее всего, вечерние похождения. «Веселимся?» – улыбаясь спросил я, и забрав свой завтрак присоединился к молодым. «Да, капитан, вспомнили вчерашние похождения, смешно и грустно одновременно. Хорошо, что вы дали команду купить базу абордажника, а то как-то стыдно, когда защитить ни себя, ни своих близких ты не можешь», – пояснил Мих. «Хорошо, что тот мужчина вмешался, только мы даже не спросили, как его зовут, все как-то быстро произошло», – вздохнула Эва. «Ну вот теперь будете наверстывать упущенное, не только мне в тренажере мучиться», – улыбнулся я. «Капитан, а когда гостей ждать?» – поинтересовалась Эва. «Думаю, осталось недолго, они уже прибыли к станции, сейчас поедим, и надо будет пищевой синтезатор старый установить, а то я про этот совсем забыл», – вспомнил я. «Капитан, вы даже не заметили, синтезатор старый стоит, мы вчера с Михом их местами поменяли», — весело засмеялась Эва. «И правда, я на автомате завтрак заказывал, больше на эту парочку поглядывал, вот поэтому и не заметил. Молодцы, хвалю, разумная инициатива всегда приветствуется», — похвалил я ребят. По их лицам было видно, что им приятна моя похвала. «Тим, тебя на связь вызывает принц Кларус», — сообщил Роб. «Соединяй», — распорядился я и, встав, отправился в свою каюту. «Рад видеть тебя, Тим», — начал Кларус. «И я очень рад вас видеть, ваше высочество», — ответил я, как можно приветливей. «Ну, снова, мы же договорились без официальщины, просто на «ты», — напомнил мне Кларус. «Ну, я думаю, соблюдение приличий никогда вредным не бывает. Да и тебе приятно, а мне ничего не стоит», — улыбнулся я. «А ведь ты прав», — рассмеялся Кларус. «Какими судьбами?» — закинул я удочку. «Да вот не мог отказать себе в удовольствии встретиться с тобой, тем более, что ты снова оказал нам услугу». «Вернул кинжал хранитель душ», — ответил Кларус. «Я, честно говоря, понятия не имел, что это за кинжал. Просто решил продать находку через аукцион», — пояснил я. «Не мудрено, мало кто знает об этом кинжале, но сделка свершилась, и я прибыл сюда сам, узнав, кто продает кинжал», — придерживался своей легенды Кларус. «Польщен, никогда бы не подумал, что ради встречи со мной, высокородные, будут бросать все дела и лететь в такую даль», — засмеялся я. «Не прибедняйся, да и скучно мне, дома дел особо нет, а тут хоть какое-то развлечение», — ответил Кларус. «При любом раскладе, я рад видеть тебя», — подхалимничал я. «Надеюсь, ты пригласишь меня в свою баню, я тут и вина прихватил». «С удовольствием, тем более, что кое-кто уже напросился», — засмеялся я в ответ. «Неужели, Тикмар, как это предсказуемо, боятся оставлять тебя наедине с аграфами? Но это их работа, никуда не денешься, ведь ты гражданин империи Аратран», — улыбнулся Кларус. «Он, конечно», — подтвердил я. «Тогда, после завершения сделки», — уточнил Кларус. «Не возражаю, тоже давно что-то не отдыхал», — согласился я. «Тогда до встречи, не прощаюсь», — подытожил Кларус и прервал связь. «Вот, похоже, танцы с бубнами и начались. Интересно, что он придумал? Как думаешь, Роб?» — поинтересовался я. «С вероятностью 73% к нам в экипаж попытаются кого-то подкинуть», — озадачил меня Роб. «С чего такие выводы? Сам посуди, перемещение корабля они отслеживают. Но, что происходит на корабле, и, что ты делаешь, им неизвестно», — пояснил Роб. «А почему тогда вероятность всего 73%, поинтересовался я. «А 27% на то, что это им не удастся», — ответил Роб. «Так мало?